Клисфен. По пути к дому Пифагора остановил муж лет 25. Мягкий петос с загнутыми наверх краями открывал высокий лоб и темные волосы, стянутые сзади в тугой узел. «Скажи, как добраться до Герайона?» Пифагор повернулся к городской стене. «Видишь эти ворота? За ними начинается священная дорога. Она прямиком приведет в храм. Он на островке, в устье реки». «А мне говорили, что храм на Агоре», — удивился чужеземец. «В старину располагали храмы подальше от обмана не только у нас, но и у тебя в Афинах». «Как ты догадался, что я из Афин?» «По выговору». «Да, ты не ошибся. Будем знакомы. Меня зовут Клисфеном». «Какое великое имя!» — воскликнул Пифагор. «Еще в юности я восторгался Клисфеном, властителем Сикиона, узнав, что им запрещено публичное чтение Гомера. Конечно же, у меня и у твоего тезки разные причины возмущения Гомером. Сикионец ненавидел Гомера за то, что городская знать считала его героев своими предками и требовала на этом основании почетных привилегий. Я же не прощаю Гомеру того, что он навязал нам Трою, войну, какой не было». «Мне приятно твое суждение о Клисфене», — произнес афинянин. «Это мой дед по матери. Должен тебе, однако, заметить, что отец мой, будучи ненавистником Писистрата, отнявшего власть у порядочных людей, одобрял его распоряжение о записи песен Гомера, и не только потому, что слепец воспел нашего прародителя, Нестора. С Гомера началась эллинская поэзия. И еще он хвалил Писистрата за открытие библиотеки». «О библиотеке слышу впервые», — перебил Пифагор. «Интересно, много ли в ней свитков и как они достались Писистрату?» «О, этого не знаю. Писистрат отправил нашу семью в изгнание еще до открытия библиотеки. Я из рода Алкмеонидов». «Я это понял из твоих слов о Несторе. Наш Поликрат также изгнал знатных самосцев». «Но ты не назвал своего имени». «Пифагор. Сын Мнесарха». «Меня, Пифагор, заинтересовало твое столь необычное суждение о Гомере. Вот ты говоришь, что его описание Трои ложно. Какой же, по-твоему, была подлинная Троя, которую осаждали ахейцы?» «Осаждали? И ты веришь этой басне?» — воскликнул Пифагор. «Откуда бы у варваров взялись силы для осады великого города? Они лишь совершали набеги на Троаду». «Так ты считаешь, что не было войны?» — растерянно проговорил Клисфен. «Поразмысли сам. Откуда Гомеру могло быть известно об осаде и взятии Трои? Ведь он муж настолько незнатного происхождения, что даже постыдился назвать своих родителей». «А ты, я вижу, из геоморов», — обрадовался Клисфен. «Нет, я не из геоморов. Но по матери мой род восходит к кормчему Арго Анкею. По возвращении из Колхиды Анкей возблагодарил Геру за помощь в плавании и воздвиг владычице храм из стволов Кипариса. Остров тогда назывался Кипарисией. Если ты хочешь узнать об Анкее, прочти поэму «Асия». Не знаю, имеется ли она в библиотеке Писистрата, но у нас ты ее легко найдешь». «У меня мало времени. Видишь ли, после кончины моего отца Гиппий и Гиппарх, сочтя, что я им не опасен, разрешили мне вернуться в Афины. Но кто знает, что на уме у тиранов, и не придется ли мне снова бежать из Афин, бросив все. Вот почему я решил оставить деньги на приданное дочерям здесь, где часть своего состояния хранил отец моей матери». «Как? У тебя уже дочери на выданье?» — удивился Пифагор. «О, нет. Старше 5, младше 3. Но дети, как цветы, растут быстро. И если не позаботиться о них сейчас, дочери могут остаться бесприданницами. Если у тебя будет время, а я удержусь в Афинах, Давай встретимся и продолжим нашу беседу там. С удовольствием. И как тебя найти? Сначала дома нашего рода были на Акрополе. Теперь же тебе придется идти в Керамик, и там любой скажет, где мое пристанище.